Глава 26. Мирон. Наконец-то прошли эти бесконечные выходные. Думал, еще день, и я просто бы свихнулся в компании своих родственников и супруги. Алена пока этого не знает, что стала законной женой. Пришлось все быстро обстряпать через своих людей. На работу ехал с большим удовольствием. Даже не припомню, когда так радовался. Пришел на полтора часа раньше обычного, и пришлось самому готовить кофе, так как секретаря еще не было на месте. Но мне не трудно. А еще я зачем-то на работу проехал мимо дома Эммы, понятия не имею, по какой причине это сделал. Хотел ее увидеть, но это было бы маловероятно, так как время было еще раннее, а Эмма выходит на работу из дома позднее. Как бы я ни старался прогнать из памяти эту девчонку, она никак не уходила. Я даже уже жалел, что не уволил ее. Не знаю, как дальше буду работать, зная, что она сейчас находится в этом же здании. Нужно всего лишь спуститься на пару этажей ниже. Кажется, что только я был рад работе, так как на совещании все были какие-то сонные и будто находились где угодно, только не на работе. На меня же навалилось столько дел, что даже на обед не пошел. Сижу я, читаю очередной отчет, как дверь кабинета распахивается без предупреждения, и на пороге появляется Алена. Красивое лицо супруги, раскрасневшееся, а взгляд такой, словно она готова меня прибить. И что, спрашивается, не так? Алена прошла по кабинету, остановившись у стола. «Как ты это мне объяснишь?» — крикнула она и бросила на стол желтый пухлый конверт. Открыл его и достал оттуда наши паспорта, свидетельство о браке и брачный договор. «А что не так?» — искренне не понял я. «Что не так?» Кошкой зашипела она на меня, отчего я начал раздражаться. Ни одна баба на меня еще голос не повышала, а тут такое представление, да еще и на работе. «Ты украл мой паспорт, женил нас, состряпал брачный договор, не посоветовавшись со мной, а теперь еще спрашиваешь, что не так?» «Сядь», — сказал спокойно, но Алена не поняла меня. «Как ты объяснишь это, Мирон?» Я сказал, «сядь и успокойся». Алена замолчала и подчинилась. Сделал глубокий вдох и заговорил. «Во-первых, я ничего у тебя не крал. Твой паспорт валялся на полке в прихожей, а тебя просто забыл предупредить, что взял его. То, что документа нет, ты даже не заметила. Во-вторых, что не так с брачным договором?» «Что не так? По этому брачному договору я ни на что не претендую!» Усмехнувшись, откинулся на спинку кресла, складывая руки на груди. «А на что ты хотела претендовать?» «Ну, я...» Она замялась. «Алена, в договоре черным по белому написано, что в случае нашего развода ты получишь хорошие отпускные, на которые сможешь прекрасно существовать несколько лет. Корпорация — это семейный бизнес, построенный отцом. И уж прости, но ты к этому никакого дела не имеешь. Что тебе еще нужно? Моя квартира? Так она куплена задолго до нашего с тобой знакомства. Твое обеспечение полностью ложится на мои плечи. Я тебя ни в чем не ограничиваю. Заметь, не заставляю работать. Всего лишь прошу быть хорошей мне женой и матерью нашего ребенка». Смотрел, как лицо жены становится бледным и растерянным. «А что она хотела, чтобы я все переписал на нее? Нет, такому не бывать. Тебя что-то еще не устраивает?» «Я хотела нормальную свадьбу. С гостями и подарками». «Никакой свадьбы. А подарки я тебе и так дарю». «Ну, я хочу торжество. Белое платье. Я с детства об этом мечтала». Поморщился. «Ален, мне некогда устраивать свадьбы. У меня работа». «Да и ни к чему все это. Ты беременна. Стресс не пойдет тебе на пользу. Да и кого ты собираешься удивить своей свадьбой?» «Нет, я решил. Никакой свадьбы». Если говорить откровенно, я бы тоже не отказался от свадьбы. И чтобы было все как у людей, но только я хотел это с любимой женщиной. Торжество с кучей гостей, свадебное путешествие, где мы заделали бы ребенка, а потом прожили счастливо долгие годы. Но это все не про меня. Жену я не люблю, но очень надеюсь хоть когда-то переменить свое отношение к ней. Вот только что-то мне подсказывает, этого не будет. Первые дни после того, как Алена сказала о своей беременности, я решил на ней жениться. Она вела себя скромно и смотрела на меня с восхищением. А сейчас я с каждым днем понимаю, что наш брак долго не продержится. Она вроде и хорошая, но какая-то холодная, что ли. С Эммой все было по-другому. С ней даже было приятно молчать. Она была единственной, на ком я хотел жениться и с кем хотел прожить остаток жизни и завести детей. С Аленой все наоборот. Если бы не этот ребенок, я бы никогда и ни за что не женился бы на ней. «Но это нечестно, Мирон!» Глаза Алены заблестели от слез. «Ненавижу женские слезы. Пожалуйста, давай только без этой драмы, хорошо?» Она по-детски шмыгнула носом и кивнула. «И что теперь?» «Что?» «Не понял». «Значит, никакого праздника? Ты даже не спросил, хочу ли я брать твою фамилию?» От ее слов аж глаза расширились. «В смысле?» «Я думала оставить свою». «Это еще почему?» «Потому что мне твоя фамилия не подходит». «Алена?» Подался к ней, опираясь ладонями о стол. «Пока ты живешь в моем доме, существуешь за мой счет и считаешься моей женой, ты будешь носить мою фамилию. Это тебе ясно?» Она кивнула и все же пустила пару слез, которые тут же смахнула рукой. «Давай так, чтобы тебе не было обидно, выбери какой-нибудь подарок в честь несостоявшейся свадьбы. Что ты там любишь? Кольцо? Сережки? Что угодно». Стоило ей только услышать мои слова, как тут же расцвела и забыла обо всем на свете. «Я тут присмотрела симпатичный гарнитур?» «Стоп!» — поднял руку, прерывая ее поток слов. «Давай только без подробностей. Скажи, сколько, и деньги будут у тебя через пару минут на карте. Ясно?» «Ага. Вот и прекрасно. А сейчас можно я поработаю?» «Конечно». Алена подскочила со своего места. «Я так тебя люблю?» «Угу, как же», — проговорил тихо. Алена не услышала моих слов и быстро вышла из кабинета, наконец-то оставив меня в покое. Вот и решили вопрос со свадьбой. «Нет, ну все же, как я люблю продажных женщин. Хотя некрасиво говорить так о матери твоего ребенка. Ну, правду ты никуда не скроешь». Нервно выдохнув, я позвал секретаря, чтобы приготовила кофе. Нужно было привести мысли в порядок. Я допивал кофе, когда телефон зазвонил. «Алло», — проговорил, отвечая на звонок. «Мирон? Привет, дружище». «Здорово, Сань, как ты?» «Ну ничего, сам как». «Работаю». «Слушай, как насчет того, чтобы вспомнить молодость и помахать кулаками? Мой спарринг-партнер заболел, и достойного нет никого». Мы с Александром познакомились еще во время учебы в институте на первом курсе. Сцепились в ночном клубе. Даже и не вспомню, из-за чего тогда подрались. Но когда нас разняли, Саня дал визитку боксерского клуба и сказал, чтобы я обязательно приходил, так как удар у меня хороший. Ну и пришел ради любопытства. Так мы подружились. С тех пор общаемся. А когда Саня открыл свое охранное агентство, я принял его услуги, и теперь он охраняет мое офисное здание и отвечает за безопасность моих сотрудников. Ты еще боксируешь? А то, нужно же поддерживать себя в форме. Я не против, только давно не занимался этим делом. Немного не в форме. Да ладно, тебе преувеличивать. Так что, подрулишь часиком к 7? Договор. Отлично, спасибо, дружище. Распрощавшись с Саней, принялся за работу. Ровно в 6 я уже выходил из кабинета. Даже не припомню, когда такое было в последний раз. И попал в самый пик. Обычно уходил с работы позднее, когда больше половины работников уже не было. У лифта ждало несколько человек из руководителей. Мы вместе вошли в кабину. Коллеги тихонько что-то обсуждали. Лифт проехал пару этажей и снова остановился, распахивая створки. Вошли 3 женщины. От вида одной из них у меня аж сердце на мгновение биться перестало. Эмма. Боги, как же она прекрасна! При виде меня улыбка быстро сползла с ее лица, и девушка отвернулась, вставая ко мне спиной. Но и это не заставило меня отвести глаза. Любовался ее телом, укутанным в зимний новенький пуховик. Как же она прекрасна! Я бы вечно любовался ей, но лифт быстро доехал до первого этажа, и Эмма с коллегами вышла.